Малую он носит ныне, а большую, Бог даст, будет носить на службе. Он объявляет о предоставлении семеновцам необычной льготы. Каждый из них, отслужив срок, имеет право обращаться к нему лично и непосредственно. Вы, уходящие в запас, скоро вернетесь по домам. Если кто вас обидит или отнесется не так, как следует отнестись к настоящему семеновцу, то я дам вам право обратиться прямо ко мне. Да хранит вас Бог. Эта льгота была не столь уж мелкой. Семеновский полк в 1905 году стяжал себе репутацию палаческого. Обещанием своего личного покровительства Николай приободрял опричников, многих из которых уже пробирала дрожь перед лицом надвигающейся бури Первой русской революции. Два повеления. Мать пришла к сыну заключенному. Они разговаривают через решетку в присутствии жандарма. Дело происходит в саратовской тюрьме. Среди прочего, мать говорит сыну, что была вчера у следователя Альбицкого. Я спросила его, скоро ли выйдут из тюрьмы на свободу наши дети. И что же он тебе ответил? Он сказал, у нас из тюрьмы не выходят, а выносят. А ты что? Я ему сказала, что вы, за что так? Ведь они же не убийцы. А он хуже, сказал мне следователь Альбицкий. Убийцы, говорит, это что, пустяк убийцы? Уж лучше бы эти ваши были убийцами. А то ведь вон что, только вообразить, какой ужас, они пошли против царя. Того же мнения, что следователь Альбицкий придерживался сам царь. Нет и не может быть на свете преступления, равного по тяжести такому ужасу, как попытка пойти против него помазанника Божия. В архиве сохранилась канцелярская папка. Каллиграфическим почерком при округлых завитушках и хвостиках выведено на лицевой стороне обложки. Об установлении правил о военно-полевых судах. И чуть ниже, 1906 год. Первое, на что невольно падает взгляд, когда открываешь папку, это отношение главного военно-судного управления в военное министерство, датированное 8 июля того же года. На нем собственноручная резолюция императора. Напоминаю главному военно-судному управлению мое мнение относительно смертных приговоров. Я их признаю правильными, когда они приводятся в исполнение через 48 часов после совершения преступления, иначе они являются актами мести и холодной жестокости. Николай. Какой-то стороной что-то похожее на милосердие, не правда ли? Он против актов мести. Ему претит холодная жестокость. Кроток, мягок, сердоболен. К мучительству человека нетерпим, христиански сострадателен и ангельски всепрощающий. Толкуя некоторые личные его черты, господин Катков еще и в 1867 году утверждал, что сквозь доброту и мягкость Николая Александровича просвечивает как бы Божья святость его натуры. В основных чертах своих эта натура сродни таким персонажам Достоевского, как Алеша Карамазов или князь Мышкин. Другое сравнение предложил господин Александров. Он считает Николая II чем-то вроде дубликата Гамлета, принца датского. С Алешей и Гамлетом придется, однако, подождать. Надо прежде перелистать упомянутую папку из архива. Там, кроме резолюции от 8 июля, можно обнаружить высочайшее решение от 20 августа того же года об учреждении военно-полевых судов. То самое решение царя, которое сразу по его обнародованию в форме закона было квалифицировано листовкой Петербургского комитета РСДРП ко всем рабочим города Петербурга как акт безграничного и беспримерного произвола. Оба августейших повеления вместе и составляют краеугольный камень системы так называемой скорострельной юстиции царизма, действовавшей в последние десятилетия его существования. Как видно из резолюции от 8 июля, милосердный царь хочет, чтобы казни совершались через 48 часов после совершения преступления».